Во время Константина Порфирородного они получили название майнотов, под которым они бесчестят свои притязания на свободу, безжалостно грабя все суда, которые терпят крушение у их скалистых берегов. Их территория, бедная зерновым хлебом, но богатая оливками, простиралась до Малейского мыса. Они получали своего вождя или князя от византийского претора, а небольшая дань в 400 золотых монет свидетельствовала скорее об их привилегированном положении, чем об их зависимости. Вольные лаконцы вступили в права римлян и долго придерживались религии греков. Они были окрещены в христианскую веру усердием императора Василия. Но алтари Венеры и Нептуна привлекали приношения этих грубых приверженцев в течение 500 лет после того, как языческие боги были лишены в римском мире покровительства законов. В Пелопоннесской Феме еще насчитывали 40 городов, а упадок Спарты, Аргоса и Коринфа можно отнести к 10 столетию, то есть к эпохе, одинаково отдаленной и от их древнего величия, и от их теперешнего ничтожества. На владельцев земли или доходов была возложена обязанность нести военную службу или лично, или через заместителей. Каждый из зажиточных арендаторов должен был уплачивать по 5 золотых монет, и подушная подать в таком же размере разлагалась на нескольких менее зажиточных жителей. Когда была объявлена война с Италией, жители Пелопоннеса отделались от военной службы тем, что добровольно внесли 100 фунтов золота, 4000 фунтов стерлингов, и доставили 1000 всадников, которых снабдили оружием и конской сбруей. Церкви и монастыри также доставили свой контингент. Продажа церковных почетных должностей сделалась источником святотатственных доходов, и на бедного епископа Левкадии была возложена обязанность вносить по 100 золотых монет. Но для богатства провинций и для доходов государственной казны служили источником обильные продукты торговой и промышленной предприимчивости. И мы усматриваем некоторые признаки либеральной политики в том законе, который освобождал от всяких личных налогов пелопоннесских моряков и рабочих, занимавшихся выделкой пергамента и пурпура. Под эти названия, как кажется, подходила выделка полотна, шерсти и, в особенности, шелка. Из этих видов промышленной деятельности два первых процветали со времен Гомера, а последний возник, как кажется, еще в царствовании Юстиниана. Они были в ходу в Коринфе, Фивах и Аргосе и доставляли пропитание и занятия многочисленным рабочим. В них участвовали и мужчины, и женщины, и дети, сообразно с возрастом и физическими силами каждого. И если многие из этих рабочих принадлежали к числу домашних рабов, зато те, которые руководили этими рабочими и пользовались барышами, принадлежали к разряду людей свободных и знатных. Подарки, присланные богатую и щедрую Пелопоннесскую Матроной ее приемышу, императору Василию, без сомнения были продуктом греческих мануфактур. Даниэлис подарила ему ковер из тонкой шерсти, на котором были изображены крапины павлиньего хвоста, и который был так велик, что им услали весь пол новой церкви, воздвигнутой во имя Христа, Михаила Архангела и пророка Илии. Сверх того, она подарила ему 600 кусков шелковых и полотняных материй, предназначенных для разнообразного употребления и носивших различные названия. Шелковые материи были окрашены в тирскую краску и украшены вышивками. Полотно было так тонко, что целый его кусок, свернутый в трубку, мог уместиться внутри трости. Один сицилийский историк, описывая произведения греческих мануфактур, определяет их ценность соразмерно с весом и достоинством шелка, с плотностью ткани, с красотою цветов и с изяществом вышивок. Обыкновенные ткани были в одну нить, в две и в три, но выделывались и более прочные, и более дорогие ткани в 6 нитей. Между цветами упомянутый писатель хвалит с натянутым красноречием огненный отблеск алой краски и более мягкий отблеск зеленой краски. Вышивки делались или шелком, или золотом. Более простые украшения, состоявшие из окружающих материю кайм, представляли искусственное подражание цветам. Одеяния, которые изготовлялись для дворца или для алтарей, нередко блестели драгоценными каменьями, а очертания изображенных на них фигур состояли из восточного жемчуга. До 12 столетия Греция была единственная христианская страна, обладавшая теми насекомыми, которых сама природа научила приготовлять материал для этой изящной роскоши, и такими рабочими, которые умели обрабатывать этот материал. Но арабы, благодаря своей ловкости и усиленным стараниям, похитили эту тайну. И восточные, и западные халифы считали за личное для себя унижение необходимость обращаться к неверным за материями для своей мебели и для своей одежды, и два испанских города, Альмерия и Лиссабон, стали славиться выделкой шелковых материй, их употреблением и даже вывозом за границу. Норманны вели это производство в Сицилии, а тем, что Роджер перенес туда это искусство, он дал своей победе такой отпечаток, какого не имеют однообразные и бесплодные войны всех веков. После разграбления Коринфа, Афин и Фив, его наместник увез с собою захваченных в плен ткачей и мастеровых обоего пола. Это был трофей, столько же славный для его повелителя, сколько оскорбительный для греческого императора. Король Сицилии понял цену этого подарка и по возвращении пленников удержал лишь тех фивских и коринфских мастеровых обоего пола, которые, по словам византийского историка, работали на своего варварского повелителя точно так, как в старину работали на Дария Эритреане.